Глава 18. Город мертвых. Руки Лича вспыхнули тьмой, и в следующее мгновение Анилаэль проявилась, а наконечник, наложенный на тетиву стрелы, повернулся в мою сторону. Я попытался дернуться, но тело отказывалось слушаться, а вот мрак сохранил свободу воли. По всей видимости, физиологические особенности химеры помогли другу. Я почувствовал, что мрак готов кинуться на опасного противника, но послал мыслеобраз, чтобы он повременил с атакой. Слишком велика разница в уровнях, а шанс отвлечь внимание лича будет только один. Подчиняясь безмолвному приказу мертвого мага, рыцари смерти пришли в движение и взяли нас в кольцо, обнажив при этом начищенные до блеска двуручные мечи. Ситуация складывается неприятная, но интуиция молчит. Похоже, лич просто решил показать свою силу, но реальной опасности в данный момент нет. «Ты слишком слаб, эльф», — послышался свистящий шепот в моей голове. «Видимо, мертвые не могут использовать голос и вынуждены общаться ментально». «Не понимаю, почему вы не попали под зов слезы некроса?» «Мы неплохо защищены», — сбрасывая ментальные оковы, заявила Анилаэль и перенаправила стрелу на постамент с кристаллом. К моему облегчению выстрела не последовало. Портить отношения с новой, потенциально союзной расой очень не хочется. Было видно, что лич попытался усилить ментальное давление на девчонку, но она лишь оскалилась и сильнее натянула тетиву лука, готовая в любую секунду отправить стрелу в бой. «Тебе не подчинить своей воле истинную дочь Эль-Самуна! Если продолжишь давить, я уничтожу выставленную защиту, и вы будете разбираться с некротическими тварями сами!» «Значит, твоя древняя династия сумела пережить бойню? Это многое объясняет и упрощает. Мой слуга проводит вас в резиденцию монархов. Нам нужно с вами многое обсудить. Я присоединюсь к вам несколько позже. Первый и второй монархи уже в курсе и ждут вас». После того, как эта фраза мертвого мага прозвучала в голове, ко мне вернулся контроль над персонажем, а монарх третий полностью потерял к нам интерес. Лич продолжил плановую замену разрядившихся кристаллов защиты, а один из рыцарей смерти, поманив нас за собой, зашагал в сторону города. Поймав удивленный взгляд Анилаэль, пожал плечами и направился вслед за провожатым. Не в нашем текущем положении пренебрегать приглашением в гости. Чтобы не тратить энергию, мрак отключил стелс-режим и пристроился возле моей ноги. «Оникс, что ты задумал? Зачем мы идем в город мертвых?» — настороженно спросила девчонка, когда мы достаточно удалились от места событий. «Надо договариваться», — ответил я. «Мы нужны им, чтобы избавиться от слезы некроса, и это очень выгодная позиция для переговоров». «Ты с ума сошел! Нельзя договориться с нежитью!» «Они не совсем обычная нежить. Местная дриада изменила их». Мой пересказ давних событий поразил Анилаэль до глубины души. Эмпатия подсказала, что юная королева находится в смятении и не знает, как поступить. Все же она еще очень молода, и прежде чем станет уверенным в себе лидером фракции, ей предстоит очень многому научиться. Город мертвых удивил своей нормальностью, если это слово вообще применимо к обществу, где рядовой гражданин представляет собой оживший скелет, хотя в глаза бросалась сильная милитаризованность. Но это и не удивительно, ведь нежити не нужно есть, пить, укрываться от непогоды и делать еще множество совершенно обычных для живых вещей. Этот факт существенно сокращает выбор рода занятий для населения. Я не уверен, что каждый костяк обладает уникальным разумом и способен самостоятельно принимать решения, но со стороны все выглядит именно так. По идеально чистым, отреставрированным улочкам и организованным строем перемещались колонны бойцов, облаченные в одинаковые добротные на вид нагрудники и с шлемами на черепушках. Некоторые отряды были вооружены разными видами холодного оружия, а на спинах других висели массивные арбалеты и колчаны с болтами. Про себя отметил, что незащищенные металлом участки были окружены еле заметной голубоватой магической пленкой, что намекало на присутствие в армии мертвецов-магов. Все члены одного отряда имели одинаковый, причем достаточно приличный уровень. Минимум, что мне удалось увидеть, 75-й. Архитектура города претерпела разительные изменения. Маловероятно, что раньше вместо обычных домов были выстроены длинные, трехэтажные каменные бараки с узкими окнами-бойницами. Вплотную, почти к каждому такому бараку, были выстроены кузницы, откуда постоянно доносились звуки работы с металлом. Все остальное полезное пространство было отведено под тренировочные площадки, на которых скелеты отрабатывали воинские умения. «Все происходящее реально? Или я сильно ударилась головой, и мне все это только мерещится?» Никому конкретно не обращаясь, проговорила Анилаэль, когда мы разминулись с очередным отрядом нежити в полном боевом облачении, мерно вышагивающему по мостовой и синхронно выстукивающему ритм древками длинных копий. «А что тебя удивляет?» — раздался в голове свистящий шепот, принадлежавший нашему провожатому, отчего девчонка заметно дернулась. Если честно, я сам еле сдержался, не подозревал, что обычная нежить тоже может общаться ментально. «Ты умеешь разговаривать?» — первая озвучила общую мысль Анилаэль. «Конечно. Почти все из нас разумные. Просто мы можем это скрывать. Слушайте». Неожиданно, словно кто-то дернул некий переключатель, мир вокруг нас наполнился звуками. Вот проходящая мимо группа мечников затянула походную песню. Вот инструктор на тренировочной площадке объясняет, как правильно наносить удары. Вот два стражника, что дежурят у входа в портовую зону, общаются между собой на тему последних городских новостей. «И что, у каждого скелета есть свое мнение, определенные желания, память?» «Естественно. Почти весь набор, что есть у живых», — невозмутимо перебил рыцарь смерти. «Почти?» — зацепилась за слово эльфийка. «У нас отсутствуют некоторые чувства. Мы не испытываем боли, не способны ненавидеть или любить, не можем сострадать, не подвержены зависти и алчности. В своих поступках мы руководствуемся иными принципами. Мы преданы создателям и готовы выполнять их приказы». «Но тогда вас нельзя называть разумными в полном понимании этого слова. В вас нет души. По сути, вы марионетки, если не способны сопротивляться желаниям создателей». «Я не говорил, что мы не способны на это. Я сказал, что мы готовы выполнять их приказы», — спокойно возразил рыцарь смерти. «Разум может быть разным. Если он отличается от привычного вам, то это не значит, что он ущербен. Мы не способны на предательство и всегда говорим друг другу только правду. Монархи — самые умные и сильные из нас, и они достойны вести всех за собой. При необходимости они без колебаний пожертвуют собой для спасения города, и мы платим им тем же». Слова рыцаря смерти заставили задуматься. «И действительно, мы привыкли судить всех окружающих со своей колокольни, забыв, что занимаемая позиция по определенным вопросам далеко не всегда оказывается правильной. А если вспомнить, чем обернулась алчность некоторых игроков для Аздара, то волей-неволей задумаешься, а на кой нам вообще нужны некоторые чувства? Иногда рациональнее подчиняться холодной логике, а не своим объективным желаниям». Анилаэль не нашла слов, чтобы ответить рыцарю смерти, и мы продолжили движение в полной тишине. Архитектура города была везде одинаковой. Мертвым не надо спать, им не нужны удобства, и если бы не физические законы, благодаря которым металл может ржаветь, а ресурсы портятся, вряд ли в городе вообще было бы хотя бы одно здание. Но монархи, управляющие этим странным обществом, смотрят на перспективу. Рано или поздно ситуация в мире стабилизируется, и новой расе придется выйти из тени. И тогда придется либо воевать со всеми в попытке отстоять свое право на существование, либо попытаться договориться и наладить торговые связи сначала с соседями, а потом и со всем миром. Пока у власти светлые, такой исход вряд ли возможен. Но баланс сил очень скоро может измениться. Монархи готовятся и к первому, и ко второму вариантам. Они построили большое количество тренировочных площадок и постоянно совершенствуются в воинских искусствах. Да, уровень бойцов растет очень медленно, все же игровые законы продолжают действовать, а во время учебных боев много опыта не заработаешь. Но вот прокачать навыки и характеристики до высоких значений можно. Да, медленно, да, сложно, но реально. Я очень не завидую тем, кому не посчастливится схлестнуться в бою с настолько хорошо обученными солдатами, Похоже, все эти столетия нежить оттачивала умения. Даже беглого взгляда на тренировочный процесс оказалось достаточно, чтобы понять, они чертовски хороши в своем деле. Также некоторая часть населения занимается накоплением ресурсной базы. Помимо работы с металлами, я заметил, как некоторые скелеты выходят из воды. А это значит, что все это время они обыскивали бухту на предмет затонувших ценностей, которых должно было отыскаться немало. И в случае контакта с другими народами нежити будет что предложить. В итоге, к резиденции монархов я подходил во вполне оптимистичном настроении. Все увиденное сегодня говорило о том, что лидеры новой расы готовятся к диалогу с внешним миром, и в отличие от сущности, что засело в древнем артефакте, не желают уничтожить, а потом и поработить все живое. Усадьба монархов разительно выделялась из общей архитектуры города. По всей видимости, это здание некогда принадлежало бывшему правителю острова. Вместо серого унылого камня, из которого были возведены все остальные городские постройки, нашему взору предстал окрашенный в разные цвета фасад трехэтажного здания, очень напоминающий дворец из земных сказок. Вокруг усадьбы раскинулся парк, по облагороженным тропинкам которого вдоль аккуратно подстриженного кустарника бродили рыцари смерти, облаченные в полные латные доспехи черного цвета. Внутреннее оформление дворца можно описать одним словом – минимализм. За время пути по пустынным коридорам нам не встретились предметы искусства или роскоши, которыми любят украшать свое жилище живые правители. Мертвым не нужно пускать пыль в глаза всем остальным, ослеплять каждого гостя блеском золота, чтобы показать свое превосходство над обычными смертными. Если ему нужны деньги, то исключительно как удобный инструмент, позволяющий наладить связь с остальным миром и достичь своих целей. Осталось только выяснить, что это за цели. Монархи ждали нас в тронном зале усадьбы, хотя назвать огромное помещение, в которое нас привел рыцарь смерти, тронным залом, в привычном понимании этого слова нельзя. Просто большое пространство с голыми серыми каменными стенами, у дальней стены которого установлены три одинаковых трона, грубо выточенных из белого куска гранита. Отсутствие окон и какого-либо другого освещения могло бы стать проблемой, но глаза темных привычны к темноте. Вдоль боковых стен замерли скелеты стражи запредельного для нас 200-го уровня, а по обе стороны от тронов правителей расположились укутанные в черные балахоны скелеты маги 150+. Было их всего 10, но это не означает, что мы сейчас видим всех магов Мертвого Королевства, как я решил про себя называть это странное общество. Оба монарха восседали на тронах, и своим видом мало чем отличались от уже виденного лича. Сквозь тонкую серо-зеленую кожу мертвого мага можно было без особого труда рассмотреть каждую косточку, полное отсутствие мышечной ткани позволяло сделать это с легкостью. Система идентифицировала монарха второго как существо 234 уровня. Все его тело, за исключением головы, увенчанной костяной короной, покрывал черный балахон, скрывающий от постороннего взгляда экипировку мага. Его левая рука покоилась на подлокотнике трона, а правая сжимала длинный, белоснежный костяной посох с черным кристаллом на вершине, который горел черным пламенем. Монарх первый достиг 252 уровня. Видимо, по этой причине он и занимает первую позицию в местной иерархии власти, хотя все может быть и намного сложнее, чем кажется со стороны. Посох в его руке был сделан из дерева, но с металлическими вставками, а кристаллический наконечник также горел черным пламенем. «В твоей голове хранится много важной информации, эльф», прошелестел в голове зловещий шепот мертвого мага. А в следующую секунду я почувствовал все возрастающее, сканирующее ментальное воздействие на разум, и сознание поплыло. Перед глазами начали мелькать картинки из игровой жизни, которые монарх с жадностью поглощал, словно сладкоежка, дорвавшийся до любимого лакомства после длительной диеты. «Прекрати! Иначе договор между нами станет невозможен!» Услышал я сквозь пелену тумана уверенный голос Анилаэль, и давление немного ослабло, но не исчезла полностью. «А с чего ты взяла, юная представительница династии Эль, что нам интересен договор с вами?» — послышался другой голос, по-видимому, принадлежащий второму монарху. «Потому что только я смогу даровать вам фракционную принадлежность и возможность выжить!» Без малейшего страха тут же нашла, что ответить девчонка. Она молодец, быстро сориентировалась. Я и сам заметил, что темное братство молчит и не определяет нежить как темных созданий, но не знал, что она на это способна. Надеюсь, это не блеф. К чему нам эти условности? Темные, светлые, какая разница? Мы неплохо существуем все это время. Зачем что-то менять? Свистящий шепот не выражал никаких эмоций, что делает переговоры невероятно сложными. Потому что на Аздаре есть система и определенные правила. Без фракционной принадлежности у вас нет будущего. Только возможность взаимодействовать со стихийными алтарями позволит вам развивать способности, увеличивать свое влияние в мире, а также получать новые знания и становиться сильнее. А светлые ни за что не примут к себе нежить. Да и к тому же вы явно не можете справиться со слезой некроса своими силами. Сейчас, когда о вас никто не знает, это не критично. Но в будущем даже один залетный игрок сможет уничтожить защиту, что приведет к большому числу жертв. Должен признать, талант переговорщика у Анила Эль в крови. Чтобы так грамотно обозначить проблему и тонко намекнуть на ее решение в разговоре с существами, по одному приказу которых нас могут убить, нужно обладать немалой выдержкой и силой духа. «И вы можете обеспечить нам все вышеозвученное?» После долгой паузы, в течение которой монархи, скорее всего, обсуждали сказанное, спросил главный лич острова. «Можем», — уверенно заявила Анилаэль, не отрывая взгляда от мертвых глаз мага. «Но для начала отпустите моего советника». «Защита разума твоего советника слаба. Если все жители внешнего мира похожи на него, то я не уверен, что нам что-то угрожает», — прошипел лич, но все же выполнил ультимативную просьбу девчонки. «Неужели смерть стерла тебе память? Уже забыл, как армада светлых за считанные часы уничтожила форт и захватила бухту?» А вот эта эльфийка сказала зря. Нужно перехватывать инициативу в разговоре. «И где сейчас та армада?» — ответил лич. «Уже столетие покоится на дне, уничтоженное всего тремя магами». «Количество которых за столько лет осталось неизменным», — вступил в разговор я, намекая на очевидный факт. «Вот одна из главных слабостей мертвого общества, которая сразу бросилась мне в глаза. Отсутствие естественного прироста населения. Явно существует некий предел, достигнув которого, личи теряют возможность наделять нежить разумом, а создавать себе подобных они так и не научились». «А ты не глуп, эльф. Узрел самую суть проблемы. Мы не знаем, как воспроизводить себе подобных. Об этом может поведать только дриада. Даже Энн, ты не в курсе, как именно она вселила в нас разум. Но мы не можем спасти ее. Сердце леса находится в эпицентре заражения, а одной капли некрона хватит, чтобы поработить любого из нас». «Вы знаете, как уничтожить слезу некроса? Пора заканчивать ходить вокруг да около проблемы и перейти к конструктиву». «Слезу уничтожить невозможно», — сразу разочаровал нас монарх. «Этот древний артефакт представляет собой осколок алтаря темного бога, что некогда правил Аздаром. Бог пал во время битвы с чужеродными сущностями, что пришли из глубин Вселенной, но перед развоплощением успел уничтожить немало врагов. Одна умирающая сущность смогла укрыться в осколке алтаря, а за миг до смерти Бога впитала всю его ненависть, боль и злобу. Такой энергетический всплеск помог ей выжить, но очень тесно связал с осколком. С тех пор единственной целью артефакта является уничтожение всего живого. Совет некромантов выяснил, что если сущность накопит нужное количество энергии, то сможет освободиться и залить мир реками крови. Каждый год некромантам приходилось проводить сложнейший ритуал и жертвовать жизнью кого-то из совета, чтобы усыпить сущность. Взамен они получали возможность черпать энергию из практически бездонного источника. Но светлые уничтожили совет, и настанет час, когда зло вырвется на свободу. Вы сможете провести этот ритуал и усыпить тварь? Мы не уверены. После перерождения мы стали гораздо сильнее, но мы не видели слезу Некроса уже очень давно, и с уверенностью говорить об успехе нельзя. Если договоримся, то мы сможем предоставить вам возможность помериться силами со слезой Некроса, с непоколебимой уверенностью заявил я. Идея, как можно будет это провернуть, у меня уже появилась. Нужно только отшлифовать детали. С такой защитой, как сейчас, ты попадешь под зов и окажешься в ментальном рабстве очень быстро, заявил монарх. Я до сих пор не понимаю, почему этого не случилось. Возможно, одно лишь присутствие юной королевы спасло тебя. Но чем меньше расстояние, тем сильнее влияние артефакта. «Это не проблема. У нас есть небольшой запас времени, а с вашей помощью можно очень быстро прокачать ментальную защиту до приличного уровня». «Озвучь свои условия сотрудничества». «Первое и самое основное — клятва, что вы встанете на защиту Меллорна, когда система объявит о возрождении фракции темных. Второе. Нам нужен корабль и возможность выйти на нем из бухты». «Да и вообще мне непонятно, почему вы до сих пор не очистили дно от завалов и не построили флот. Ну и остальное по мелочи — снаряжение, оружие, помощь в прокачке». «Взамен вы поклянетесь обеспечить свободный доступ ко входу в недра горы, где скрыта слеза Некроса. Уничтожите всех тварей, что охраняют артефакт, поможете с очисткой острова, активируете стихийный алтарь под горой, а королева засвидетельствует перед системой нового представителя фракции темных». Встретившись глазами с Анилаэль, уловил еле заметный кивок. Девушка ничего не захотела добавить к соглашению, значит, я правильно все рассчитал. «Согласны, только с одной оговоркой. Мы не можем задержаться на острове больше, чем на 2 недели. Прикинув, сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до маркера на карте, ответил я. Нужная точка располагается где-то в 5 километрах от берега, и даже если Орден Огнеликих начнет движение от границы болот прямо сейчас, то явно затратит куда больше времени, поэтому оказать помощь союзному государству мы успеем». «Принимается. Слуги уже получили приказ начать расчистку дна бухты, а в восстановленном доке скоро начнется строительство корабля, способного противостоять опасностям океана смерти», — прошелестел в голове голос монарха. «А ментальная речь очень удобна. Мысленный приказ, и подчиненные занимаются делом. Сказка». На этом всяческие разговоры закончились. Времени у нас мало, а успеть сделать надо очень много. Первостепенная задача — это повышение моей ментальной защиты. Поэтому, несмотря на дикую усталость, приступили к тренировкам. Дело в том, что когда монарх взял меня под контроль, я заметил, что в те секунды, когда я пытаюсь сопротивляться, шкала прогресса довольно бодро ползет вверх, и в моей голове родилась идея, как быстро прокачать защиту разума. Монархам идея понравилась, но после 10 минут тренировок они решили ее доработать. Вместо того, чтобы просто брать меня под контроль и наблюдать за моими жалкими попытками сбросить ментальные оковы, они начали заставлять меня делать то, что мне делать категорически не хочется. Самый изуверский способ прокачки придумал вернувшийся из леса монарх III. Он убедил Анилаэль, что единственный способ быстро поднять уровень навыка до приемлемого значения — это заставить меня причинить ей боль. Так я буду прикладывать максимально возможные усилия, чтобы не допустить этого. Когда я получил первый приказ применить на девчонке контактную кражу жизни, то моментально пришел в ярость. В груди заклокотало, и если бы не полный ментальный контроль над персонажем, я бы разорвал бесчувственного мертвяка голыми руками. Но помешать своему телу выполнить приказ так и не смог. Что я только не делал, как не напрягал волю, но раз за разом равнодушно пересекал зал, дотрагивался до плеча девушки, которая стоически не сходила с места, и активировал умение. Затем шел крик боли Анилаэль, который сопровождала вспышка моей неконтролируемой бессильной ярости, а тело возвращалось на исходную позицию. И все повторялось заново. Мучения Анилаэль продолжались 5 часов. Прежде чем я сумел остановить движение руки, что несло девчонке очередную порцию страданий. «Уже что-то, эльф», — прошелестел в голове, как всегда, безразличный голос монарха. «Я думал, тебе потребуется больше времени. Твоя воля сильна, Переходим на следующий уровень». Ментальное давление усилилось. Моя рука коснулась плеча Анилаэль. Вскрик боли. «Как же я его ненавижу!»